физические, ментальные и духовные упражнения в концентрации. Они развивают высшие способности человека, открывая его духовные глаза и уши, помогая стать хозяином самого себя, своих творческих сил, хозяином сил судьбы. Открывается дорога к счастью, к самопознанию, к Богу. Высший и труднейший путь – раджа-йога, что в переводе означает «королевская йога». Это самая короткая, но и самая крутая дорога. Этому пути учил Иисус. И при терпении и настойчивости человек достигает цели. Индийский врач познакомил нашего друга с крупнейшим из живущих ныне хатха-йогов. Ему было больше 80 лет, но он выглядел не старше 40. Хатха-йоги знают все секреты тела и могут поддерживать его в постоянном и полном здоровье в течение нескольких сотен лет, если хотят. Индусы утверждают, что сейчас в горах есть йоги, которым 700-800 лет. Вообще на Востоке знают гораздо больше о человеке, но здесь до сих пор хранят свои секреты. Ученые действуют так, как будто бы они знают все тайны жизни, но они совершенно невежественны в отношении смерти. На Востоке открыли тайну жизни и смерти, но единственное оружие Востока против западного цинизма – молчание. Самая прекрасная и священная книга индусов – Бхагавад-гита. В ней лучшее описание пути раджа-йоги. Я рекомендую вам прочесть ее. Вечером я открыла книгу, взятую у нашего друга, и с удивлением увидела, что это не та, которую я выбрала, а совсем другая, какой-то старинный манускрипт. В нем говорилось о тайном ордене, древнем, как сама земля. Без каких-либо внешних, видимых форм членства орден постоянно принимал неофитов, которые вступали с ним в контакт, совершенно не зная этого. Вступление в контакт происходило, когда человек достигал такой стадии развития, что он совершенно отказывался от своей личности и посвящал всю свою жизнь облегчению страданий других. Когда человек принимал такое решение, член тайного общества входил с ним в духовное соприкосновение. Человек, отказавшийся от себя и достигший таким образом вселенской любви, находился на такой ступени развития, что автоматически отвечал на идущие к нему вибрации. Сначала он слышит внутри себя голос руководителя и советчика, предупреждающий его о трудностях, опасностях и последствиях его решения. Если человек все же не отказывается от принятого решения, тайный орден, существующий для того, чтобы помочь человечеству выбраться из хаоса, принимает его в свои члены. Сначала он проходит испытательный срок в 7 лет, ничего не зная об этом и целиком предоставленный сам себе. В это время у него нет контактов с орденом, но он проходит одно за другим несколько испытаний. 7 из них связаны с человеческими добродетелями – освобождение от чувствительности, гнева, тщеславия, жадности, скупости, зависти, чувствительности и способность противостоять внешним влияниям. Если неофит выдерживает эти испытания и остается при своем решении, его окончательно принимают в орден, и в тот же день он узнает об этом путем якобы случайного совпадения. После этого он получает глубокую подготовку и специальные задачи, сначала легкие, а потом все более трудные. Эти задачи очень различны, как различные положения принятых в орден людей. Богатые и бедные, прославленные и безвестные, все они должны выполнить свои задачи как служители великого плана. И они несут полную ответственность за каждое свое действие, и чем выше они поднимаются, тем больше их ответственность. Кто отказывается нести ответственность за свои поступки, пытаясь переложить ее на другого члена ордена, кто не считает эту работу своей личной задачей, а рассматривает ее как поручение ордена, тот считается предателем и тут же теряет все контакты с орденом. Но он не знает об этом и может еще долгие годы считать себя сотрудником ордена. Орден использует его для испытания других людей. членами ордена могут быть только те, кто полагается на самого себя и выдерживает постороннее влияние.